Наблюдая за большим парком с пролегающего выше набережной тротуара, Такаэсу озадачился. Устойчивая до сего момента модель поведения дичи изменилась. Последние два дня после 6 вечера она всегда пробегала вдоль Сайтама суперарены, возвращаясь домой самой короткой дорогой. Но сегодня курс на середине пути изменился. Вместо того, чтобы отправиться домой, она продолжила бежать по тропинке вдоль реки, миновала высокую набережную и около 5 минут назад вошла в парк. Вряд ли ТКСу обнаружили бы, если бы он последовал за девушкой, держа дистанцию минимум в 50 метров. Но для верности он остановился у границ парка и занялся тщательной рекогносцировкой. Поскольку слежка началась всего 3 дня назад, он понятия не имел, входит ли это в нормальное поведение его жертвы. Может статься и так, что по пятницам она продлевает маршрут до этого парка, который находится всего в 2 километрах от ее дома, но беспокоило его то, что сегодня ее походка казалась тяжелой. Неужели Такаэсу мог каким-то образом не заметить, что на его след напала полиция? А это все подготовленная лично для него западня. Если он в погоне за добычей сунет туда нос, то тут же превратится из охотника в жертву? За прошедшие 3 месяца он сгрыз кости уже 4. От остатков он тщательно избавился, так что риск обнаружения был невелик. Но о пропаже 2 его жертв уже стало известно общественности. Как следствие, полиция завела дело, и нельзя исключать возможность того, что они нашли неожиданную зацепку и уже вплотную подобрались к нему. Это даровало ему физические способности, далеко превосходящие человеческие. И зубы, способные без труда раскусить человеческие что плечевую, что бедренную кости. Но, разумеется, от пули ему не защититься и не уклониться. Если офицеры возьмут его в окружение и начнут беспорядочную пальбу, скорее всего, на этом кусательные похождения ТКСу и закончатся. Он не страшился гибели, но решительно отказывался от постыдной собачьей смерти. Пасть перед планами полиции? Лучше уж залить себе в глотку переваренное фетучини и умереть от удушья. Тьма окутала уже большую часть парка, в котором скрылась девочка. Свет остался лишь в центре и вдоль южной аллеи. Таятся ли в потемках гончие псы? Преподнесенные демонами шанс? Или же расставленные ангелами сети? И тогда... Северный ветер, до сего момента дувший со спины в направлении парка, унялся. Немного погодя, с юга подул слабый теплый ветерок. Такаэсу, укутанный в недавно купленный черный спортивный костюм, сжался всем телом, выдохнул весь воздух, что скопился в легких, и немедленно, секунды глубоко вдохнул через нос. Раньше ему так делать не доводилось, но если в парке скрываются 2 дюжины полицейских, он не сомневался, что сможет учуять запах такой толпы. К южному ветру примешался запах опавшей листвы, вонь озерной тины, запах пожухлой травы. И, наконец, сладкий аромат той девочки. Это закололо в нижней челюсти. «Все в порядке. Угрозы нет», — ответил он шепотом. «Кусай! Кусай!» — соблазняло оно. «Как скажешь, компания!» — пробормотал Такаэсу и изящно сбежал по лестнице, спускающейся с набережной в парк. «Что же я делаю?» Минору, терзаемый совестью, вздохнул уже в который раз. Минова Томоми убежала уже около 5 минут тому назад, а он все сидел на скамейке в южном саду. Он проделал весь этот путь до парка, потому что считал, что не может остаться равнодушным к ее решимости. И в таком случае он должен был даже не пытаться сгладить все кое-как, а утешить без конца извиняющуюся Томоми, пустив в ход все свое красноречие. В итоге же Минору не то что сгладить ситуацию не попытался. Даже не проронил ни единого слова. Не хотел ни с кем разговаривать. не хотел никого запоминать. Возможно, раз он действительно этого хотел, то лучше бы и в школу не ходил, а просто заперся бы ото всех в своей комнате. Но на такое у него не хватало храбрости. Он заявлял, что желает одиночества, но в глубине души боялся сойти с курса получения высшего образования и устройства на работу. Вернее, боялся, что если сойдет с этого пути, то все, кто его знают, начнут смотреть на него с жалостью и презрением. Получается, абсолютное одиночество недостижимо. Даже если он отгородится ото всех, не получится так просто взять и исчезнуть из воспоминаний окружающих, сколь бы этого ни хотелось. Поэтому настоящего одиночества не существует. Но, по крайней мере, окружающие не настолько пекутся обо мне, как я думал. И уверен, она тоже. Она и сама не заметит, как забудет и о том, что разговаривала со мной, и о том, как недавно плакала. С завтрашнего дня я снова буду жить как призрак. Договорился он сам с собой и медленно поднялся со скамьи. И тогда Минору нахмурился. Ему почудился какой-то странный запах. Еле уловимый, неясно даже противный или нет. В нем будто смешались запахи гари, металла и зверя. Если совсем обобщить, запах насилия. Выдохнув, он медленно втянул воздух через нос. Ему не показалось. К холодному ветру примешалась совершенно незнакомая противная вонь, от которой подсознание почему-то било тревогу. Ко всему прочему, исходила она, судя по всему, из леса, занимавшего центр парка. Оттуда же, куда убежала Минова Томоми. Потершись друг от друга, тихо скрипнули правые клыки. Обитающему в нижней челюсти глазу, казалось, не терпелось дождаться предстоящего банкета. Его возбуждение передавалось всем 32 зубам, и те самопроизвольно скрежетали, двигаясь независимо от воли ТКСа. «Терпение, компания! Если ошибемся сейчас, то все испортим!» Безмолвно прошептал ТКСу и возобновил продвижение. Он быстро приближался к широкому лесу в центре парка. Поскольку передвигался он не по тротуару, ступни то и дело скользили по мокрой листве, а свет фонарей сюда не достигал. Но нынешним глазам ТКСу было достаточно и освещения далеких городских огней. Он продолжал грациозно красться, словно акула-людоед, загоняющая жертву в угол. Носовая полость отчетливо улавливала аромат девочки. Близко. Наверное, не больше сотни метров. Если вслушаться, можно услышать топот кроссовок по асфальту. Может, просто утомилась, но вчера она с такой тяжестью не топала. Лучше бы, конечно, жертва была в наилучшей физической форме. Но зато за уставшей охотиться проще простого. Звук шагов справа становился все ближе. Как и слегка сбившееся дыхание и шуршание спортивной формы. Время от времени доносилось шмыганье, то ли простудилась, то ли плачет. Если последнее, то, наверное, в парке что-то случилось. Но сейчас это не важно. Здоровая закаленная плоть и крепкие кости. Столь желанные. Шаги все близились. За опушкой уже просвечивала узкая аллея, а на границе, освещаемой уличным фонарем территории, мелькала миниатюрная фигура. ТКС в ожидании притаился у ствола большого камфорного дерева слева от дороги, и как раз когда девочка пробегала с противоположной стороны ствола, круговым движением пристроился у жертвы за спиной. Заметила ли она слабые шаги, но девочка обернулась на бегу. Завидев силуэт ТКСу, она распахнула глаза до предела. Слезинки в уголках глаз блестели под светом фонаря. «Первым делом попробую их. Сгодится за аперитив». Блюдо. Как правило, слабоалкогольный напиток, подаваемое перед едой и вызывающий аппетит, слюноотделение и улучшающее пищеварение. Решил ТКСу протягивая левую руку в тонкой перчатке, и мягко закрыла рот, пытающийся было закричать девочке. Ладони передалась вибрация голосовых связок, не сумевшая обратиться голосом. Затем он развернул ее, протянул к себе и обвил правой рукой тонкую шею. Когда он ловил свою первую добычу, то в этот момент переборщил с давлением и случайно раскрошил той шейные позвонки. Хоть вкус от этого не изменился, но все же в начале трапезы ему хотелось вкусить энергичности живых плоти и костей, когда те испытывают первый укус. Продолжая удерживать неистово бьющуюся девочку, он постепенно сжимал хватку правой руки. В народе бытует распространенное заблуждение, что принцип такого усыпления в сжимании артерии в шее, чтобы остановить кровоснабжение мозга. Но это не совсем так. На самом деле, когда происходит пережатие так называемого каротидного синуса, это вызывает избыточную реакцию блуждающего нерва. Его сигнал, дойдя до сердца, моментально провоцирует падение пульса и кровяного давления, и недостаток в снабжении кислородом мозга приводит к обмороку. Поэтому, когда усыпляешь кого-то, давить на шею со всей силы вовсе не обязательно. Всего-то аккуратно зажать каротидный синус сбоку чуть ниже челюсти, и вот. Силы покинули девичье тельце. Без труда подняв обмякшую жертву, Такаясу снова скрылся с аллеи. И в сопровождении бесконечного лязга клыков широкими шагами пошел прочь, в лесную тьму, недосягаемую для звуков и света. В холодном ветру то исчезало, то снова примешивалась едва заметная вонь. То ли в лесу что-то гниет, то ли кто-то решил сжечь мусор. Парк, конечно, большой, может быть и то, и другое вместе взято, но весьма и весьма странно, что ничего такого не чувствовалось, когда он сюда пришел. Обычно Минору махнул бы рукой и ушел по своим делам, но странное предчувствие не позволило подойти к велосипеду. Запах так его волновал именно потому, что исходил он оттуда, куда убежала Минова Томоми. И вообще, точно ли это гниль или что-то горелое? Возможно, и правда какое-то животное? Даже если так, в парке Акигасы от силы тануки до бродячие кошки и водятся. Уж никак не крупный зверь, способный навредить человеку. Если немного присмотреться, в полутора километрах отсюда можно увидеть фары снующих по мосту Акигаса автомобилей. Должно быть, как раз сейчас Томоми выходит из парка на набережную. Убеждал себя Минору, но тревога и не думала покидать его грудь. «Всякое случилось. Вот нервы и шалят. Вернусь домой, и хватит на сегодня. Забыть этот случай не выйдет, но, по крайней мере, он останется в прошлом». С такими мыслями он пошел к велосипеду, примостившемуся на обочине западного сада. Но не успел он сделать и трех шагов, как запах снова ударил в нос. Животная вонь, плотнее и омерзительнее прежнего, как будто какой-то опасный хищник сорвался с привязи. «Что за...» — шепотом выпалил Минору и покосился назад и направо, обратно в лес. И почувствовал, что в груди, в самом центре, колет оно. Сильнее, чем когда его чуть не сбил велосипед, и даже чем когда чуть не попал под горячую руку старшеклассника. Тогда он вытер непонятно, когда успевшие вспотеть ладони о брюки, натянул шарф по глаза и шагнул вперед. Навстречу не велосипеду, но темному дремучему лесу.